Небо, чудный край святой, небо, там мой дом родной, небо, туда стремлюсь душой, лишь в небе я найду покой. Боже, жизнь мою прими, ею ты сам руководи, к небу меня Господь веди. Дух мой слабый поддержи. Я во всех делах хочу, Боже, славить мощь Твою. Ты мне небо подарил, а чем его я заслужил? Если труден будет путь, Боже, сил дай не свернуть на пути в небесный край. О Боже, ты мне помогай на пути в небесный край. О Боже, ты мне помогай. Небо, чудный край святой, там Господь Спаситель мой, Он к себе меня влечет, дух мой радостно поет. Он к себе меня влечет, дух мой радостно поет, дух мой радостно поет, поет.